Глава 79. К вечеру пятницы Крис Райан сумел собрать и неопровержимые факты, и богатую коллекцию разнообразных слухов о Дугласе Лейтоне. Факты состояли в том, что он был запойным игроком, скандально известным в Атлантик-Сити, где он не меньше десятка раз проигрывал весьма крупные суммы. «Вот почему у него нет ни гроша за душой», — подумал Крис. Один из слухов гласил, что Лейтону было запрещено пользоваться несколькими круизными линиями из-за подозрения в шулерстве за карточным столом. Согласно другим сведениям, его попросили уволиться из двух инвестиционных фирм из-за жалоб на неэтичное отношение к служащим женщинам. Без 10:05 вечера в пятницу Крис Райан как раз переваривал полученную информацию, когда позвонила Сьюзен. «У меня есть интересные новости о Лейтоне», — объявил он. «Не вполне криминальные, но любопытные». «Жду с нетерпением», — сказала Сьюзен. «Но сначала я должна задать тебе вопрос. Существует ли способ достать список всех порно-магазинов в Гринвич-Виллидже?» «Ты что, шутки со мной шутишь?» — спросил Крис. «Кто торгует порнухой, даже в телефонном справочнике не регистрируется?» «Да, я уже начинаю это понимать», — вздохнула Сьюзен. «Как насчет сувенирных магазинов?» «Ищи во всех рубриках, от антиквариата до блошиного рынка». «Тоже мне помощничек», — засмеялась Сьюзен. «Ладно, расскажи мне, что ты узнал о Дугласе Лейтоне?»